Глава 4. Замок Глимингехус. Часть 1. Черные крысы и серые крысы. На юге и востоке провинции Сконы, неподалеку от моря, поднимается над равниной старинная крепость, замок Глиммингехус. Это высокое мощное каменное строение видно на много-много миль вокруг. Замок Глиммингехус так огромен, что обычный жилой дом, стоящий рядом с ним, кажется игрушечным. Наружные стены, перегородки и своды этой каменной громады необычайно могучи, и поэтому внутренние покои невелики и малочисленны. Лестницы замка узки, в Привратницкой не повернуться. Чтобы стены крепости сохранили свою неприступность, окна вырублены лишь в верхних покоях, в нижних их заменяют узенькие световые отдушины. В старые времена военного лихолетия, укрываясь здесь от врага, люди радовались этим могучим стенам точно так же, как ныне суровой зимой радуются теплой шубе, надежно защищающей от лютого холода. Когда же настали добрые мирные времена, люди не захотели больше жить в темных и холодных каменных залах крепости и переселились в жилище, куда проникает и свет, и воздух. В те времена, когда Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, в замке Глиммингехус люди уже не жили, но необитаемым его назвать все же было нельзя. На крыше замка каждое лето селилась в большом гнезде чета аистов. На чердаке жила чета старых сов-неясытей. В потайных ходах с потолков свешивались летучие мыши, в очаге поварни ютился старый кот, а в подвале кишмя кишели сотни черных крыс старинного рода. Вообще-то крысы не в большой части у других животных, чего не скажешь о черных крысах из замка Глиммингехус. О них говорили всегда с превеликим почтением, ибо они выказали необыкновенную храбрость и стойкость в годину тяжких бедствий, обрушившихся на их племя. Они принадлежали к тому старинному роду крыс, что некогда был могуч и многочислен, а ныне обречен на вымирание. Долгие-долгие годы черные крысы владели провинцией Сконы, да и всей страной. Они водились в каждом погребе, на каждом чердаке, в сараях и на сеновалах, в клетях и в пекарнях, в хлевах и в конюшнях, в церквах и в крепостных замках, в винокурнях и на мельницах, в любом воздвигнутом человеком строении. Но постепенно их отовсюду изгнали и почти истребили. Лишь в старых заброшенных домах можно было встретить крыс из этого уже малочисленного племени. Много их было только в замке Глиммингехус. Когда вымирают животные, в этом чаще всего бывают повинны люди. Но на сей раз все обстояло иначе. Люди, правда, боролись с черными крысами, но не могли причинить им сколько-нибудь заметного вреда. А победил их народец родственного племени — серые крысы. Серые крысы не обитали в стране, подобно черным с незапамятных времен. Они вели свой род от четы нищих пришельцев, что 100 лет тому назад высадились на берег в Мальмё из трюма любекской шхуны. Бездомные, изголодавшиеся, они поселились в самой гавани, где плавали между сваями под причалами, кормились серые крысы отбросами, которые люди бросали в воду. Ни разу не отважились они проникнуть в город, которым владели черные крысы. Но по мере того, как племя пришельцев росло, они становились все более дерзкими. Вначале серые крысы переселились в безлюдные, обреченные на снос старые дома, покинутые черными крысами. Они выискивали пищу в сточных канавах и в мусорных кучах, которые черные крысы брезговали. Выносливые, довольствующиеся малым и бесстрашные, они за несколько лет стали настолько могущественны, что вознамерились изгнать черных крыс из Мальмё. Они отняли у них чердаки, подвалы и склады. Одних заморили голодом, других, не побоявшихся вступить в открытую битву, загрызли насмерть. Трудно объяснить, почему черные крысы не собрались в ополчение и не уничтожили врага, пока он был еще столь малочислен. Они, видимо, так уверовали в свое могущество, что не допускали и мысли о его утрате. Захватив город Мальмё, полчища серых крыс двинулись в поход, завоевывать всю страну. Пока хозяева мирно сидели в своих имениях, племя пришельцев отнимало у них одну усадьбу за другой, селение за селением, город за городом. Серые крысы морили черных голодом, вытесняли, уничтожали. В Сконе черным крысам нигде, кроме замка Глимингехус, удержаться не удалось. Побежденное племя укрылось в старой крепости за ее надежными стенами, не дававшими врагу проникнуть в Глимингехус. Год за годом, ночь за ночью мужественно, с величайшим презрением к смерти отбивались осажденные от серых крыс. А великолепный старинный замок помогал черным крысам выстоять в этом единоборстве. Надо признать, что пока черные крысы были в силе, их ничуть не меньше, чем ныне серых, ненавидели все живые существа. И по справедливости черные крысы набрасывались на несчастных закованных узников и терзали их, крали последнюю репу в погребе бедняка, кусали за лапки спящих гусей, похищали куриные яйца и покрытых желтым пухом цыплят, совершали тысячи других злодеяний. Но когда черных крыс постигла беда, казалось, все было забыто, и ни одна живая душа не могла не восхищаться этими последними отпрысками погибавшего рода, которые столь долго сопротивлялись врагу. Серые крысы, обитавшие в замке Глимингехус и в его окрестностях, по-прежнему вели борьбу и не упускали ни малейшей возможности овладеть замком. Им бы оставить в покое малую стаю черных крыс из замка Глимингехус, раз уж они серые завоевали всю остальную страну. Но где там? Серые крысы уверяли, что для них дело чести раз и навсегда покончить с черными. Те же, кто хорошо знал серых крыс, понимали. Глимингехус нужен им потому, что люди превратили замок в хлебный амбар, и серые не успокоятся, пока не захватят его. Часть вторая. Аист. Понедельник, 28 марта. Однажды ранним утром диких гусей, спавших стоя на льду озера Вомпшон, разбудил громкий крик из поднебесья: «Курлы! Курлы! Трианут журавль шлет поклон Акке, дикой гусыне и всей ее стае, и приглашает их на гору Кулаберг. Завтра начнутся великие журавлинные пляски». Акка, вытянув шею, отвечала: «Поклон и спасибо! Поклон и спасибо!» Журавли полетели дальше, а дикие гуси еще долго-долго слышали их курлыканье. Пролетая над полями, над холмами, поросшими лесом, они кричали: «Трианут журавль шлет поклон и приглашает на гору Кулаберг! завтра начнутся великие журавлинные пляски. Дикие гуси очень обрадовались этой вести. «Ну и счастливчик же ты», — сказали они белому гусаку, — «тебе доведется увидеть великие журавлинные пляски». «Эк, невидаль, журавлинные пляски! Что в них такого?» — удивился гусак. «Ничего подобного тебе и не снилось», — загоготали в ответ дикие гуси. «Как же быть с малышом-коротышом? Не приключилось бы с ним беды, когда мы завтра полетим на гору Кулаберг», — озабоченно сказала Акка. «Нельзя оставлять малыша-коротыша одного», — воскликнул белый гусак. «Если журавли не разрешат ему поглядеть на их пляски, я останусь с ним». «Ни одному человеку еще не дозволялось видеть встречу зверей и птиц на горе Кулаберг», — сказала Акка. «И я не смею взять с собой малыша-коротыша. Впрочем, мы еще поговорим об этом позднее. А сейчас надо как следует подкормиться». Слова Аки послужили сигналом к отлету. Из-за смирелиса гусыня-предводительница и на этот раз облюбовала пастбище подальше. Она приземлилась на заболоченных лугах много южнее замка Глимингехус. Весь тот день мальчик просидел на берегу небольшого пруда. Хотя он и наигрывал на тростниковых дудочках, на душе у него было невесело. Ведь он не увидит журавлиные пляски. Но он не решался сказать ни словечко ни белому гусаку, ни кому-либо из диких гусей. Обидно, что Акка все еще ему не доверяет. Ведь он отказался снова стать человеком ради того, чтобы путешествовать по свету со стаей бедных диких гусей. Должны же они понять, что, стало быть, предавать их он не собирается. И еще они должны понять, что раз уж он стольким пожертвовал ради того, чтобы лететь с ними, то это просто их долг — показать ему все самое примечательное в стране. «Не выложит ли мне им все на чистоту?» — колебался Нильс. Однако время шло, а он все никак не решался открыть рот. Трудно поверить, но его удерживало своего рода почтение к старой гусыне, предводительнице стаи, и он понимал, что уговорить ее будет нелегко. И все же к вечеру мальчик собрался с духом и, подняв понуро склоненную голову, хотел было подойти к Акке, но тут его взгляд упал на широкую каменную ограду, что шла по краю заболоченного луга, где паслись гуси. От удивления мальчик громко вскрикнул, так что все гуси разом подняли головы и тоже уставились на ограду. Сначала всем показалось, что серые камни, из которых она была сложена, вдруг обрели ноги и пустились на утек. Но вскоре мальчик и гуси разглядели, что ограду перебегало целое полчище серых крыс. Они двигались с неимоверной быстротой, тесными сомкнутыми рядами. И было их такое множество, что по ограде добрый час переливался сплошной серый поток. Нильс боялся крыс, даже когда был большим и сильным мальчиком. Как же испугался он теперь! 2-3 крысы легко могли справиться с ним, таким маленьким и беззащитным. Нильс смотрел на это нашествие и чувствовал, как по спине у него от страха бегают мурашки. Но самое удивительное, что гуси, казалось, питали крысам не меньшее отвращение. Они не стали заговаривать с ними, а когда серая орда пробежала мимо, отряхнули, словно между перьями у них застряла тина. — Сколько серых крыс! — сказал Юкси из Висьяры. — Это дурной знак. Теперь Нильс твердо решил улучить минутку и упросить Акку взять его на гору Кулаберг. Но поговорить с гусыней ему снова не удалось. Посреди гусиной стаи вдруг шумно опустился большой аист. Глядя на аиста, можно было подумать, что туловище, шею и голову он одолжил у маленького белого гуся, но в придачу раздобыл себе большие черные крылья, длинные красные ноги и сильный толстый снизу клюв, чересчур большой для его маленькой головки и тянувший его к низу. Наверное, поэтому аист выглядел чуть озабоченным и печальным. Акка поспешила ему навстречу, выгибая шею и без конца кланяясь. Она не очень удивилась, встретив его в Сконне ранней весной. Гусыня знала, что аисты, отцы семейств, прилетают сюда заблаговременно проверить, не пострадало ли гнездо зимой, а их жены, аистихи, гораздо позднее соизволяют прилететь из-за Балтийского моря. Но с чего бы она понадобилась аисту? Ведь эти птицы предпочитают водиться лишь со своими сородичами. «Надеюсь, ваше жилье не пострадало, господин Эрменрих?» — учтиво спросила Акка. «Правду говорят, что аист редко открывает клюв без того, чтобы не поплакаться. Речи его казались особенно печальными от того, что Эрменриху стоило больших трудов начать разговор. Он долго трещал клювом, прежде чем заговорил хриплым, слабым голосом, и посыпались бесконечные жалобы, и гнездо-то, построенное на самом коньке высокой крыши замка Глимингехус, совсем разорено зимними бурями, и корм-то ныне раздобыть в Сконе негде, и имение-то его истинные жители Сконы мало-помалу себе присваивают, осушают его болото, вспахивают его заболоченные земли, поэтому он намерен переселиться в другую страну и никогда более сюда не возвращаться. Аист все сетовал и сетовал, а Акка, дикая гусыня, не имевшая на всем белом свете ни кола, ни двора, невольно думала: «Мне бы ваши заботы, господин Эрменрих, уж и я из одной гордости не стала бы жаловаться». «Вы, оставаясь диким и вольным, все же в милости у людей. Никому и в голову не придет пустить в вас пулю или украсть хотя бы одно яйцо из вашего гнезда». Но все эти мысли она оставила при себе, а аисту лишь сказала: «Неужто вы пожелаете переселиться из замка, служившего прибежищем аистам с тех самых пор, как его построили?» Тут аист поспешно спросил, видели ли гуси серых крыс, которые шли походом на замок Глимингехус. «Да, я видел этот сброд», — ответила Акка. Тогда он стал рассказывать про отважных черных крыс, которые вот уже много лет храбро отстаивают от пришельцев замок. «Но нынче ночью замок Глимингехус окажется во власти серых крыс», — вздохнув, сказал аист. — «Почему именно нынче ночью, господин Эрменрих?» — спросила Акка. — «Потому что почти все черные крысы отправились вчера вечером на гору Кулаберг, понадеявшись, что их серые недруги, как и все звери, также поспешат туда. Но вы знаете, серые крысы остались дома и собирают ополчение, чтобы ночью проникнуть в замок. Ведь его охраняют всего несколько горемычных старых крыс, которые не в силах были добраться до горы Кулаберг. И по всему видно, серые крысы добьются своего. А я столько лет жил в добром согласии с черными. Не по душе мне оставаться по соседству с их врагами». Акка поняла. Аист возмущен поступком серых крыс, но, конечно, он ничего не сделал, чтобы отвести беду, и прилетел только для того, чтобы посетовать на свою участь. «А вы не догадались послать гонца за черными крысами, господин Эрменрих?» — спросила гусыня. «Нет, — ответил аист, — это ни к чему. Пока они вернутся, замок будет взят серыми крысами. — Напрасно вы так уверены в этом, господин Эрменрих, — возразила Акка. — Я знаю одну старую дикую гусыню, которая не допустит такого позора. Пораженный Аист поднял голову и во все глаза уставился на Акку. Он знал, что когти и клюв старой гусыни давно уже не годились для битвы. К тому же она была дневной птицей и в темноте становилась сонливой и совсем беспомощной, а крысы сражались только по ночам. И все-таки Акка была полна решимости помочь черным крысам. Она позвала Юкси из Васьяури и, не обращая ни малейшего внимания на недовольство гусей, приказала ему увести их на озеро Вомпшон. — Всем вам будет лучше, коли вы меня послушаетесь, — повелительно сказала она. — Мне надобно слетать в большой каменный замок, но если вы последуете за мной, люди непременно увидят нас и подстрелят. Я возьму с собой только малыша-коротыша. От него-то будет польза, ведь он способен не спать по ночам и хорошо видит в темноте. Строптивый мальчишка в тот день был особенно не в духе. Услыхав слова Акки, он выпрямился, чтобы казаться выше ростом, заложил руки за спину и, задрав нос, выступил вперед, намереваясь сказать, что он вовсе не собирается лететь с гусыней и биться с серыми крысами. Пусть ищет помощников в другом месте. Увидев мальчика, Аист встрепенулся, и в его горле что-то забулькало, словно ему стало смешно. С молниеносной быстротой он опустил клюв и, схватив Нильса, подбросил его на несколько аршин в воздух. 7 раз повторял он свою проделку, невзирая на испуганные крики мальчика и возгласы гусей. — Что вы делаете, господин Эрменрих? — Это вам не лягушка, это же человек, господин Эрменрих. Наконец Аист посадил мальчика на землю, целого и невредимого. — Полечу-ка я обратно в Глемингехус, матушка Акка. Когда я отправился сюда к вам, все обитатели замка были до смерти напуганы. Надо рассказать им, что дикая гусыня Акка и человечий детеныш малыш-коротыш летят следом, чтобы спасти их. То-то они обрадуются. С этими словами Аист вытянул шею, взмахнул крыльями и полетел, как стрела, пущенная из туго натянутого лука. Акка поняла, что Аист смеется над ней, но это ее ничуть не смутило. Она терпеливо ждала, пока Нильс отыщет свои деревянные башмаки, слетевшие с ног, когда Аист подбрасывал его в воздух. Потом посадила его на спину и последовала за Аистом. Мальчик не сопротивлялся и ни словом не обмолвился о том, что не хочет лететь с ней. Аист так разозлил его. Этот красноногий верзила воображает, будто Нильс ни к чему не годен, только потому что мал. Ничего, он еще покажет ему, каков Нильс Хольгерсон из Вестра Вемингаха. Вскоре Акка уже стояла в огромном аистином гнезде на крыше замка Глемингехус. Днищем этому прекрасному гнезду служило большое колесо от телеги, сверху были наложены в несколько рядов ветви и дерн, посреди гнезда была круглая ямка. Тут позднее будет сидеть на яйцах аистиха. Тогда здесь можно будет любоваться не только чудесным видом равнины Сконы, но и цветами шиповника и золотистого отчитка, выросшими в этом старом гнезде. Но сейчас на крыше творилось что-то несусветное. На краю аистиного гнезда сидела супружеская чета сов Ньясетей и старый полосатый кот. Рядом пристроились 12 дряхлых черных крыс с притупившимися зубами и слезившимися глазами. Вряд ли кому раньше доводилось встречать подобное общество в таком мирном соседстве. С Аккой никто не поздоровался. На нее и на Нильса никто даже не взглянул. Всех занимали лишь длинные серые полосы, которые то тут, то там мелькали на еще голых после зимы полях. Черные крысы сидели молча в глубоком отчаянии. Они понимали, что не смогут защитить ни замок, ни собственную жизнь. Совы-неясыти непрерывно вращали своими огромными в желтых кружках глазами и жуткими скрипучими голосами рассказывали про страшную жестокость серых крыс. Им, совам, теперь тоже придется покинуть свое насиженное гнездо, ведь серые крысы не щадят ни птичьи яйца, ни птенцов. Старый полосатый кот был уверен, что уж его-то серые крысы лишь только проникнут в замок, первого загрызут насмерть. И он, на чем свет стоит, бронил черных крыс. «Олухи вы этакие! Как можно было допустить, чтобы из замка ушли ваши лучшие войска?» — возмущался он. — Как вы могли понадеяться на добропорядочность серых крыс? Уже это вовсе непростительно. 12 черных крыс отмалчивались, но Аист, несмотря на всю свою печаль, не мог удержаться, чтобы не подразнить кота. — Не бойся, Монс, домашний кот, — сказал он. «Разве ты не видишь? Матушка Акка и малыш-коротыш прилетели сюда спасать замок. Можешь не сомневаться, теперь все будет в порядке. Что до меня, я собираюсь немного поспать мирно и спокойно. Утром, когда я проснусь в замке Глемингехус, наверняка не останется уже ни одной серой крысы». Нильс подмигнул Акки, дескать, не дать ли пинка Аисту. Тот как раз устроился на краю гнезда, поджав одну ногу. Но Акка, ничуть не рассердившись на Аиста, удержала мальчика и спокойно сказала. — Неужто такая старая птица, как я, не сможет отвести беду даже худшую, чем это? Если папаша и мамаша совы, которые бодрствуют ночью, согласятся полететь с весточкой от меня, надеюсь, все уладится. Совы, ясное дело, не отказали Аки, и тогда она попросила папашу-сову отыскать черных крыс и посоветовать им немедля возвращаться домой. Мамашу-сову она послала к Фламеа, сове Сипухи, жившей в башне Лунского собора, и поручение ее было так таинственно, что речь о нем велась доверительным шепотом. Часть третья. Заклинатель крыс. Время близилось к полуночи, когда серым крысам после длительных поисков удалось найти довольно высоко в стене подвала открытую отдушину. Чтобы проникнуть в нее, крысам пришлось встать друг другу на спины. И вот самая отважная из них уже сидит в отдушине, готовая ринуться в замок Глемингехус, под стенами которого пали многие ее предки. Серая крыса с минуту тихо сидела в отдушине, ожидая нападения. Хотя главная рать защитников замка наверняка ушла на гору Куллаберг, серая крыса все же была уверена, что черные враги, оставшиеся в замке, не сдадутся без боя. С замиранием сердца прислушивалась она к малейшему шороху, но кругом было тихо. Тогда предводительница серых крыс, набравшись храбрости, спрыгнула вниз в кромешную тьму подвала. Серые крысы одна за другой последовали за предводительницей. Они крались осторожно, боясь засады со стороны черных крыс. И только когда подвал больше не мог вместить ни одной серой крысы, а их во дворе оставалось еще немало, они отважились двинуться дальше. Хотя серые крысы никогда прежде не бывали в замке, они без труда находили дорогу в верхние покои, пользуясь ходами черных крыс. Карабкаясь по узким и крутым лестницам замка, серые крысы внимательно прислушивались. Гораздо больше, чем встреча в открытом бою, страшила их неизвестность. Быть может, черные крысы, скрываясь в потайных норах, замышляют невесть что? Серые еще боялись поверить в свою удачу, когда безо всяких злоключений выбрались из подвала. Там, наверху, их встретил запах спелого зерна, лежавшего большими кучами на полу. Но было еще не время наслаждаться плодами победы. Надо было захватить весь замок. Сначала крысы с величайшими предосторожностями обшарили мрачные пустые покои нижнего этажа. В одном зале они чуть не свалились в колодец. Обследовали холодный очаг старой поварни, внимательно осмотрели узкие световые отдушины, все до единой, но черных крыс так нигде и не нашли. Тогда с теми же предосторожностями пришельцы начали подниматься выше. Снова пришлось им, рискуя жизнью, с трудом проползать сквозь щели толстых стен, затаив дыхание, ждать, что враг вот-вот кинется на них. И хотя их неудержимо влек сладостный запах спелого зерна, они заставили себя тщательно осмотреть бывшую людскую, караульню и оружейную, всю до последнего уголка. Обнюхали могучие столбы, поддерживавшие ее своды, каменный стол, обыскали очаг и глубокие оконные ниши, оглядели дыру в полу, через которую в былые времена защитники замка лили кипящую смолу на головы вторгшихся в Глимингехус врагов. Черных крыс нигде не было. Серые пробрались уже в большой парадный зал, столь же холодный и оголенный, как и другие покои старого замка, проникли даже в самую верхнюю горницу, огромную и пустынную. Единственное место, которое им и в голову не пришло обыскать, было большое аистинное гнездо на крыше, а там как раз в это время Савани Ясыть, разбудив Акку, сообщила ей: «Фламеа, сова-сипуха, жившая в башне Лунского собора, выполнила просьбу гусыни и прислала то, что нужно Акке». Добросовестно прочесав весь замок, серые крысы почувствовали себя спокойнее. Они решили, что черные ушли, не помышляя о сопротивлении, и с легким сердцем кинулись на горы зерна. Но не успели они проглотить первые зернышки пшеницы, как со двора вдруг послышались резкие пронзительные звуки дудочки. Серые крысы, приподняв головы, беспокойно прислушались, потянулись на зов, но тут же вернулись к зерну и опять принялись пожирать пшеницу. Снова раздались звуки дудочки, еще более громкие, резкие. И тут случилось нечто невообразимое. Сначала одна крыса, за ней другая, третья, наконец, целое полчище крыс, бросив зерно, ринулось кратчайшим путем вниз, в подвал, чтобы поскорее выбраться из замка. На месте остались самые стойкие крысы, которые помнили о том, как трудно было захватить замок Глимингехус, и не желали его оставлять. Но тут снова раздались звуки дудочки, и они против воли кинулись на ее зов, в диком неистовстве съезжая вниз по узким щелям в стенах, кувыркаясь и тесня друг друга, неудержимо стремясь выскочить из замка. Посреди двора стоял какой-то малыш и играл на дудочке. Его окружала огромная стая крыс, зачарованно внимавшая ему. А крысы все прибывали и прибывали. На секунду малыш прервал игру и показал крысам длинный нос. В этот миг они чуть не бросились на него, чтобы искусать до смерти, но стоило ему заиграть, и крысы снова были в его власти. Но вот дудочка выманила из замка всех серых крыс до одной, и тогда малыш стал тихонько выбираться со двора на проселочную дорогу. Все серые крысы, не в силах противиться сладостным звукам, последовали за ним. Малыш шел впереди, увлекая крыс на дорогу в Альбю, все дальше и дальше от запасов зерна в замке Глимингехус. Он петлял и кружил, перескакивал через живые изгороди и канавы. И куда бы он ни шел, крысы неотступно следовали за ним, влекомые звуками его дудочки, похожие на маленький рог какого-то диковинного животного. В наши дни животных с такими маленькими рогами не найдешь. А кто сделал этот рог, того никто не знал. Фламео, сова Сипуха, нашла этот рожок в одной из ниш Лундского собора и показала Батаке-ворону. Думали они, гадали и решили, что этот рог — один из тех, что в старину изготовляли волшебники, желавшие обрести власть над крысами и мышами. О том, что Фламео владеет таким сокровищем, Акка узнала от Батаке-ворона, своего старого друга. Серые крысы и впрямь не могли устоять против этой дудочки. Мальчик шел впереди и играл до тех пор, пока не погасли звезды, а крысы неотступно следовали за ним. Он играл, когда занималась заря нового дня, он играл, когда всходило солнце, а целые полчища серых крыс все так же неотступно следовали за ним по пятам. И он уводил их все дальше и дальше от запасов зерна в замке Глимингехус.